Спас на крови. Воскресенский храм. Православные верующие Петербурга вот уже более 10 лет ежегодно воздают долг памяти и почитания самодержцев российских и приносят свои покаянные чувства на это место, где получил смертельное ранение государь-император Александр II. 17 июля, в день убиения царской семьи, перед Спасом на крови начинается стояние с чтением акафиста, после чего крестный ход идет к Казанскому собору. Тысячи людей собираются в этот день к решетке Михайловского сада и в едином порыве молятся за Отечество наше. Очень важно, что крестный ход обходит кругом собор Воскресения Христова, потому что его наружное убранство не менее иконописно, чем внутреннее. Нестеров создал эскизы для нерукотворного Спаса на западном фасаде и Воскресения Христова на северном. Кошелев для Христа во славе на южном фасаде. Тарлант для благословляющего Спаса на восточном, Воснецов для мозаик над входами. При обхождении собора непременно надо остановиться. Говорю это для одиноких паломников. У распятия, которое хорошо видно с другого берега канала. Когда-то перед этим крестом, высеченным из мрамора и гранита, горела неугасимая лампада, ведь на этом самом месте 1 марта 1881 года был смертельно ранен император. У внимательно изучавших внешнее убранство храма Спаса на крови может возникнуть вопрос о редкостном подборе мозаичных изображений икон святых. Этот выбор еще раз подчеркивает, что перед нами храм-памятник. На фасаде храма размещены иконы святых, празднуемых в дни рождения и кончины убитого императора, а также гербы губерний и областей России. Вглядимся еще повнимательней в украшение покаянного храма. Весь он отмечен памятными досками. На них благодарные русские люди выбили слова напоминания о благодеяниях, которые они получали в годы царствования убиенного Александра II. Всего таких досок 20. Они укреплены на цоколе здания. Каждому, кто смотрит на храм, не вдаваясь в детали, а так именно мы его видим, проходя по Невскому проспекту, в глаза бросается, насколько Спас на крови архитектурно непривычен для северной столицы. Архитекторы, победившие на всероссийском конкурсе в 1882 году Тарлант и архимандрит Игнатий Малышев, настоятель Троицы Сергиевой пустыни, выпускник Академии художеств, намеренно положили в основу проекта исконно русские начала. Более всего храм Спаса на крови напоминает Василия Блаженного на Красной площади. Девятиглавый однопрестольный храм на 1600 человек был заложен в 1883 году, а освящен только 19 августа 1907 года. Так долго продолжались работы над художественным убранством памятника. Мозаика почти сплошь покрывает и внутренность Спаса на крови. Он единственный храм в мире, который в 20-м столетии был украшен таким образом. Увы, для того, чтобы увидеть всю эту красоту, нужно купить музейный билет и прослушать экскурсию. Но кто может нам помешать помолиться и в храме, превращенном в музей? и внутри храм, как и снаружи, следует русско-византийским образцам. На его стенах представлена земная жизнь Спасителя, в западной части — страсти, распятие и воскресение, в восточной — период жизни Спасителя после воскресения. Иконостас сделан из разноцветного мрамора и увенчан тремя крестами из горного хрусталя. Иконы для иконостаса писали замечательные русские художники Нестеров и Васнецов. До революции в храме было особое памятное место. Над сохраненным фрагментом булыжной мостовой, где произошло цареубийство, над ним возвышалась драгоценная сень, как это бывает над мощами или над плащаницей, с колоннами из серо-фиолетовой яшмы. Сень венчал крест из топаза. В день убийства здесь служили панихиду, ежедневно литию. 17 ноября 1930 года постановлением Президиума в ЦИК храм Воскресения Христова, названный в народе «Спас на крови», был закрыт. На протяжении десятилетий продолжалось надругательство над ним. Последовательно в его стенах размещались мастерские, картофелехранилища, склад декораций. В 1970 году храм передан как филиал музею Исаакиевский собор. В 1999 году закончилась сложная реставрация и был открыт экскурсионный доступ. Православная община еще в 1990 году подала документы по возвращению храма верующим. Первая литургия была отслужена в 2005 году единожды. Так же, как и в 2006 году. В день отдания Пасхи перед Вознесением.